Но во имя чего же шла война с апреля 1910 года? Иностранные компании по-прежнему хозяйничают в Мексике. Спекулянты и помещики, как и прежде, торгуют землями и недрами. А либералы, между тем, умничают, утопая в пустословии. И вот революция в России. Пока что ее нельзя назвать народной, буржуазной, если во временном задают тон князь Львов и выхоленный острослов Милюков, а над ними некий Керенский, кто и что. Я не политик, в конце концов, мое призвание — физика. Я сейчас могу вернуться в Московский университет, уверял себя Арзур Пала, утешаясь. Прапорщики Владимир Иванович Акулов и Тимофей Боровиков, искоса поглядывая на энергичного, сидеющего русского мексиканца, невольно подумали. В какую сторону ударится Арзур Палла? Они разговорились в гостиной Юсковых за чашкой чая. «Где теперь генерал Сапата?» — спросил Тимофей. «Погиб преступление из Мехико, а Франциско Вилья...» О судьбе Франциско Вилли Арзуру Пало ничего не известно, но армии у генерала нет, разгромлена. Тимофей сказал, если бы в Мексике была единая рабочая партия, такого разгрома повстанческой армии не было бы. Только рабочая партия может привести народ к победе над всякими диктаторами. «Нет, Артур Пало не согласен. Не может быть никакой победы, друг мой, если человек не победит в самом себе эгоизма и жажды власти. В этом все дело, как я убедился на жизненных примерах двух крестьянских генералов. Надо помнить, друзья, прежде чем грянет революция, начинается брожение, недовольство, а потом уже восстание, и оно всегда стихийно». «Почему стихийно?» — не понимал Тимофей. «Ну а как же было в 905-м, после шествия народа к его величеству в России?» — напомнил Арзур и усмехнулся. «Слова текут, а дело стоит. Так говорят пионы. Я бы не хотел, чтобы в России на полпути остановилась революция». «Она и не остановится», — уверял Тимофей, как бы подводя черту под разговором. «Займусь-ка я лучше физикой, друзья, если бы вы знали, какие нас ждут открытия. Существуют рентгенолучи, ну а там дальше физики расщепят ядро атома, и тогда страшно подумать, какая это будет энергия. Если будет время, я вам кое-что скажу о тайнах, куда сейчас уже заглядывают физики». Недавно в Лондоне я разговаривал с одним известным ученым, и он уверяет, что вся энергия будущего в атомном ядре. Знаете ли вы, что такое атомное ядро? Прапорщики помалкивали. Чего не знали, говорить не могли. Да и какое им дело до атомного ядра, если на завтрашний день в гарнизоне назначены митинги во всех взводах, ротах и батальонах трех полков? Аина ждала Арзура в домашней библиотеке. Он же обещался быть после разговора с прапорщиками. И вот пришел, как никогда мрачный, и ногти обкусывает. Что случилось? Приблизилась Аина. Ничего особенного. Кроме одного, меня даже прапорщики не понимают, признался Арзур. Они же совсем малограмотные. Они сама жизнь, ее недра. И если недра меня не примут, тогда мне действительно придется заняться физикой. И кроме того, что еще? Надо собираться в дорогу, в Петроград, в Москву, и как можно скорее. Откуда я пошел, туда я и пришел. Любопытно все-таки, как ее понять, жизнь, все ее неожиданности и фокусы. И, положив руки на плечи Аины, спросил, «Позвольте узнать, Аина Михайловна, согласны ли вы быть женою русского мексиканца Арзура Арсентия Пала Гривы?» Такого объяснения Аина не ждала, но не растерялась. отступила на шаг и, как на церемониале, низко поклонилась ему.